Глава 24. Тамалия. Каким-то образом я все-таки заснула, подхватилась за миг до звонка будильника. Антер тоже открыл глаза, но как-то автоматически, неосознанно. «Что прикажете, госпожа?» — бормочет. «Долго же из тебя эти рефлексы будут выходить?» «Все в порядке, спи». Глажу по волосам, шепчу ласково, улыбается. Прикасаюсь губами к любимой щеке. Заставляю себя подняться. Оставляю Антеру сообщение на случай, если все-таки проснется. Закрываю яхту защитным полем. Рань какая, только-только рассвело. Надо же, зеленая луна почти на диске солнца. Завтра-послезавтра будет совсем на нем. Мы как раз с моря полюбуемся. Остров Далгнеров с той стороны экватора. По пути должно быть все лучше и лучше видно. Она не закрывает солнце полностью. Получается неожиданная такая подсветка. Почти черный спутник в яркой короне, сбитый на бок, и зеленоватый блик возле красного серпика второй луны. Жутковато, если честно. Еду быстро. Благо, улицы практически пусты. Над домами предпочитаю не подниматься, чтобы внимание не привлекать. Холодает. Начинается ветер. Почерневшее море становится беспокойным. Так и хочется поскорее забраться обратно к Антеру под бок. Проверяю Смиру. Спит. Свернулась уютно под антеровым одеялом. Посапывает. Наскоро делаю все запланированное. Готовлю необходимое. Заряжаю микромедика, а заодно и обычного. Надолго едем. Мало ли. В окна стараюсь не смотреть. Не по себе как-то. Вызываю общественный гравикар. Свой включу в охранную систему дома, чтобы никто не вздумал лазить в нем, пока нас не будет. Смира подскакивает точно в срок, отдохнувшая и перепуганная. Успокаиваю, кормлю, вспоминаю, что неплохо бы и на яхту продукты заказать, а то веселое путешествие вышло бы. Халиру звоню, когда уже находимся возле его дома. Выглядит недовольно и весьма помято после ночного веселья. В кровати заметны женские ноги, но, увидев мой взгляд, он спешит сократить угол обзора. Интересно, это Моралла? Или все-таки Арида? Или вообще очередная рабыня? Впрочем, неинтересно. Благодарю за Смиру. Он вынужден выйти встретить нас, но на большее, чем надеть халат, его сил определенно не хватает. Зябко кутается, бросает взгляд на мрачноватое небо, бурчит что-то о том, что девушки, бодрые с утра после ночных гулянок, вызывают у него священный трепет. Отшучиваюсь, отмалчиваясь о принятом стимуляторе. Не то я столь бодрой тоже не была бы. Работа у меня такая. Обязывает. Уверяю, что Смира оказалась просто очаровательна. Делаю все, чтобы не взбрело ее наказать. День, обещавший стать чудесным, раскалывается вдребезги. Едва снимаю поле с яхты, чтобы пройти внутрь, и слышу крики Антера. С ужасом бросаюсь в каюту, и только там немного прихожу в себя. Кажется, всего лишь кошмар. Это на тебя так перспектива позировать перед аристократками подействовала? Сразу воспоминания налетели. Извелся же, наверное, от ожидания. Лоб в испарине, тело выгибается. Даже вытаскиваю пульт из местного небольшого сейфа, удостовериться, не воздействует ли через него. Нет. Похоже, организм сам выдает кульбиты. Пытаюсь разбудить, а Антера ощутимо трясет. Открывает глаза, но не узнает. Шарахается, потом вдруг наоборот обнимает. Дышит тяжело. Прижимаю к себе. Глажу по голове. Шепчу успокаивающую чушь. Ерунда, родной. Это всего лишь сон. Когда-нибудь, я очень надеюсь, кошмары перестанут к тебе приходить. Антер. Прихожу в себя, сжимая талии. Мягкое прикосновение волос к лицу. Демон, кажется, сон. Всего лишь сон, а такой реалистичный, пробирающий. Тали холодная и насмешливая, устраивает презентацию в омеренном стиле. Еще более недосягаемая. Хозяйка. Кажется, я схожу с ума. Или давно уже сошел. Нужно, наверное, извиниться, что разбудил, но язык не слушается. Да и говорить ничего не хочется. А еще больше не хочется отпускать. Тали что-то шепчет. Не слышу слов, только успокаивающий мелодичный голос. Вот дурак, ну что она со мной возится, как с маленьким? Кошмар, подумаешь, будто они мне раньше не снились. Еще и наяву продолжались. Простите. Пытаюсь начать, останавливаюсь. Нужно как-то отучаться называть госпожой. Не нравится ей это. А уж мне-то как не нравится. Но с кровью, вбитая в подкорку обращение, выскакивает скорее, чем успеваю сообразить. «Порядок?» — спрашивает. Заставляю себя посмотреть на нее. Весело улыбается. «Жалость — последнее, что хотелось бы видеть в твоих глазах, Тали. Спасибо, что в такие моменты нахожу в них только понимание». «Беспорядок», — хмыкаю. Чип мусорит. Смеется. Вдруг оглядывается, как если бы что-то забыла. «Сейчас». Мягко высвобождается, трясу головой, будто можно вытрясти остатки мерзостного сна. До сих пор словно липкие прикосновения на теле, и надпись огнем горит. Талли втягивает еще какие-то сумки. Бросила на палубе, что ли? Отмахивается от моих попыток помочь. Обнаруживаю, что она одета. Неужели домой ездила? Забыла что-то? А, ну да, с миру завести. Зачем в такую рань? «Я знаю, куда тебе сейчас хочется больше всего», — смеется. «Иди, я разберусь». «Больше всего мне хотелось бы снова тебя обнять. И не только». «Демон, отворачиваюсь в поисках полотенца, а то даже после ночных кошмаров мысли о твоем гибком теле вызывают устойчивые, все более болезненные реакции. Если забыть о несбыточных мечтах, то да, мне больше всего хочется в душ. Смыть эту въевшуюся дрянь». Тамалия. Пока Антер моется, успеваю разместить оборудование, потом он загружает доставленные продукты. Оказывается, все еще утро и все еще мрачное. Спутник по-прежнему закрывает часть солнца, ветер слегка подвывает, волны раскачивают судно. Общий отъезд запланирован на вторую половину дня, но как-то глупо сидеть в яхте на причале. Еще раз продумываю, все ли сделала, все ли предусмотрела. Кажется, ничего не упустила. Даю судну мысленный приказ выходить к полосе маяков. Пока Оленка не проснулась и не взяла в свои руки месть девицы, покусившейся на Антера впереди ее драгоценной особы. Захватывающее ощущение. Палуба абсолютно пуста, только сверху рассекает воздух навесы сложенных крыльев. Каждая линия точно выверена, радует глаза, отзывается в сердце ожиданием скорости, полета, соленого ветра. Стою на носу, упираюсь спиной на перила, оглядываю наше временное убежище, испытываю странное двойственное чувство. С одной стороны, предвкушение поездки, с другой, переживаю, что там нас ждет. И эти еще непривычные тени. «Уже плывем?» — интересуется Антер, поднимаясь из каюты. «Есть возражения?» — усмехаюсь, качает головой. Оглядывается, подходит. «Тут можно несколько вариантов обстановки выбрать», — говорит. Не могу отвести от него взгляд. Рукам почти физически больно от желания провести по плечам, прижаться покрепче. Из головы не идут воспоминания о поцелуе, а его глаза... Почти хочу, чтобы он принял решение за меня. Осознаю, что если сделает еще хоть шаг, хоть движение, я же не смогу ему отказать. И кажется, именно сейчас все его желания вполне однозначны. Господи, я никогда еще не видела, чтобы его глаза так горели. Отворачиваюсь, смотрю на море, унимаю вырывающееся из груди сердце. «Выбери, какой тебе нравится», — отвечаю сбивающимся голосом. Антер молча поворачивается в другую сторону, выводит прямо здесь виртуальную панель, перебирает версии. Даже не спросил, подключен ли он к управлению, не могу не улыбнуться. Медленно выдыхаю. Подхожу, чтобы поучаствовать в обсуждении. Отвечает так спокойно и легко, что начинаю сомневаться, не привиделся ли мне взрыв страсти в его глазах. Может, это лишь проекция моих глубинных желаний? Надо, пожалуй, выспаться. Вторые сутки почти без сна, и не такое примерещится. Яхта сама выбирает путь. Идет по огромной дуге не меньше часа. Успеваем организовать уютную обстановку и даже поесть, когда, наконец, впереди вырастает стрела маяка. Огромный, узкий, чуть изогнутый в сторону открытого океана конус отблескивает в солнечных лучах. Судно плавно тормозит, словно вязнет в пространстве, а может, так и есть. Может, здесь какие-нибудь невидимые преграды? Правда, мои темные очки с дополнительными функциями ничего такого не фиксируют. Хантер бросает на меня взгляд, предусмотрительно поднимается с мягкого шезлонга, прячет под него бокал. Становится чуть поодаль у бортика. Надеюсь, за нами не следят. Девушка в форме офицера пограничной службы появляется на загоревшемся виртуальном экране. Просит всякие разрешения и подтверждения. Удивляюсь, почти искренне пугаюсь, и, кажется, ужасно хочу, чтобы нас завернули домой. Какое счастье! Вся компания на острове, несколько дней затишья. Но дежурная что-то находит у себя в сетевике, извиняется, говорит, все в порядке. Стараюсь не показать разочарования. Нашу яхту просвечивают разные излучения, очки их фиксируют, потом будем тщательно изучать. Надеюсь, жучки останутся дееспособными, все-таки новейший образец, разработанный специально для Тарина. Из тех, что пытались запустить внутрь аристократической ограды раньше, возвращались с информацией буквально единицы. Насколько мне известно, у галактической разведки ситуация не лучше. Впрочем, возможно, у них есть какие-то свои козыри, которыми они не спешат с нами делиться. Хантер чуть сжимает зубы. Чип сканирует. Виртуальная панель управления яхты слегка трансформируется, приобретая форму ладони. Прикладываю туда свою. Девушка с экрана внимательно за нами следит, но остается удовлетворена полученными результатами. Звонок Оленки застает нас уже в океане. «Ну как?» — обводит губы языком. «Нашла ее?» «Кого?» — не понимаю. Оленка смотрит на меня, как на совсем ненормальную. «Ну эту, которая к Кантору приставала!» «Ой!» — восклицаю. «А я-то вспоминала, что забыла сделать. Ночью все закрыто было, и пока доехали, я как-то подумала, ну что я буду всех будить?» А с утра замоталась и совсем из головы вылетела. Столько всего нужно было приготовить. «Ты что, уже плывешь?» Оленка оглядывает подозрительным взглядом волны за нашими с Антером спинами. «Ну, дома еще роботы работают, а сидеть у набережной скучно. Да мы медленно плывем. Ваш корабль быстро догонит». Оленка выглядит обиженной, однако сформулировать причины своей обиды определенно не может. На том с ней прощаюсь, пообещав обязательно заглянуть в гости, когда они нас догонят. Антер. Талли никак в покое не оставит. Всем срочно понадобилось позвонить, выяснить, где она. Но и о моем несостоявшемся стриптизе некоторые вспоминают, конечно. Роюсь в сетевике. Талли оставила окошко так, чтобы меня видно не было. Но все равно каждый раз смотрю на нее вопросительно, не встать ли. Непривычно, разлегся в шезлонге, как человек прямо. Странно, только выехали за стены, аристократический пласт сразу же пропал. Ведь и доступ есть, и все по-старому. Как так выходит? Просто не могу его найти, ни следа. Должна же оставаться, ну, я не знаю, история сообщений хотя бы. Какие-нибудь рабочие файлы, вспомогательные протоколы, мало ли. Мусор всякий. Перерыл уже все, абсолютная пустота. Словно ничего и не было никогда. Жаль, не успел выяснить, что там надумал нелюбитель информатики. И, наверное, до возвращения уже не узнаю. Делаю еще какое-то задание на заказ, заодно прохожу тест в программе изучения языка Амадеуса. Главное — мысли занять. Не думать о том, что чуть все не испортил. О том, как она отвернулась. Как иногда кажется, что глаза говорят «да», в то время, когда сама она говорит «нет». Не пытаться анализировать, просто принять ее ответ и смириться, наконец. Не могу не любоваться, не мечтать, не желать ее неимоверно, так что из головы выметаются все доводы. Общается со всеми легко, естественно. В ней столько внутреннего очарования и какой-то скрытой силы. Странное накатывает ощущение, словно там, где-то внутри, живет настоящая Талли. Но снаружи играют наносные слои, виртуозные исполнители стремятся к своим целям, заставляя ее подстраиваться и притворяться. Хочется снять их всех, очистить лишнее, наконец-то рассмотреть, кто же передо мной. Впрочем, с чего ты взял, что с тобой тоже не играют? Может, и играет. Но сказала же, где находится панель управления гравикаром. и стриптиз озабоченным аристократкам показывать не заставила. И утром так обнимала. Очередной звонок, длящийся неожиданно долго, заставляет поднять голову. Кажется, Тали заснула. Демон, что лучше, не ответить этой назойливой Оленке или наоборот сказать, что хозяйка спит, чтобы не трезвонили? Оглядываюсь, горизонт чистый, но панель уведомления сообщает, что фиксируется большое судно, которое в течение часа-двух приблизится к нашему, если не изменятся параметры скоростей. Похоже, нас почти догнали. Не удерживаюсь от искушения слегка прибавить скорость. Надеюсь, Талия не будет сильно ругаться. Я, конечно, не элитный, но в конце концов у моего положения тоже можно найти хотя бы относительные плюсы. Талли все для этого сделала, и ее же теперь преследуют за жадность. Перебираю в памяти рабов, с которыми доводилось соприкасаться. Бывали среди них весьма нахальные и вполне довольные своим положением. Наверное, от того, что не знали другой жизни. Но мало ли, возможно, им и не нужна была другая. Свободу тоже не каждый осилит. Так, хватит философствовать. Убираю чертов стол между нами. Я бы его давно уже убрал, но не предлагать же этот Талли, раз ее все устраивает. Придвигаю шезлонг ближе, скидываю футболку, укрываю нас легким покрывалом. Оленка все звонит и звонит. Но Талли, похоже, совсем вымоталась. Спит. Стараюсь не покраснеть от воспоминаний о предыдущих ночах. Конечно, было чего вымотаться. Ложусь так, чтобы моя поза выглядела не очень удобной. Укладываю голову Тали на свое плечо. Отвечаю. «Простите». Начинаю, пока Оленка не успела обработать информацию и верно отреагировать. Госпожа заснула. «Не накажет за то, что ответил?» Интересуется. Пожимаю свободным плечом. «Накажет так накажет. Вы же долго звонили». «Ты вообще почему лежишь?» «Ты-то, конечно, счастлива была бы видеть меня на коленях». «Госпожа не успела приказать уйти», — отвечаю. «Без разрешения не могу. Что ей передать?» «Утомил?» «Такой взгляд. Молчу. Думай, что хочешь». Оленка облизывает губы, смотрит на Тали. Видно, как хочет разбудить. Потом вдруг передумывает, лицо становится надменно самоуверенным. Тон речи резко меняется. «Мы сейчас подплывем, сними поле, чтобы дать мне войти», — приказывает. «Не могу», — отвечаю. «С хозяйкой твоей я договорюсь». «Вы же знаете, что все равно не могу». «У тебя доступа нет?» — спрашивает уже без лишней спеси. «Конечно». Соглашаюсь. Можно подумать, она всем рабам доступы дает. Интересно, только дошло или проверить захотела? Ловлю себя на желании провести по волосам Тали, еле успеваю остановить собственную руку. Нельзя мне первому разговор оканчивать. Хочу еще раз спросить, что передать, но Оленка вдруг снова меняется в лице, рассматривает меня с каким-то прямо нездоровым вожделением. Ненавижу, когда власть имущие так смотрят. Ничего хорошего не жди. Хочется спрятаться, забиться в любую щель, только бы не достали. Потому что если достанут, готовься к нескольким часам ада. К демону, не думать об этом. Приятная тяжесть Талиной головы на плече странным образом придает силы уверенности. Не могу тебя от них защитить, но если бы мог, тебе никогда не пришлось бы ни с кем из них соприкасаться. Знать бы, что для этого нужно. «Антер», — произносит Оленка вкрадчиво. Это ее отвратительная привычка облизывать губы. И не только... Не передернуться бы. «А чего бы тебе хотелось?» «Спасибо, у меня все есть, госпожа», — отвечаю. «Я знаю, чего хотят бывшие вольные», — изрекает. «Вам всем нужна свобода. И, между прочим, я могла бы тебе ее дать, если ты сделаешь так, чтобы Ямалите надоело быть с тобой», — смотрит многозначительно. «Бывшим вольным вольные не подписывают». «Это Лита тебе сказала?» — фыркает презрительно. «Не представляю, кто может мне помешать подписать вольную рабу, если я решу это сделать. Она просто не хочет тебя отпускать. А уж у меня-то возможности есть». «Госпоже это не понравится». «Ах, ты совсем уже обнаглевший раб! Ты как на меня смотришь?» Глаза сердито сужаются. Нормально смотрю. Правда, всем господам почему-то кажется, что нагло и непочтительно. Нужно тебя по-другому смотреть совсем не получается. Оленка одновременно возмущается и еще больше распаляется. «Не вздумай ей говорить. Я все равно скажу, что тебя хотела проверить, насколько ты ей верен. Но до тебя потом найду способ добраться». «Не сомневаюсь», — отвечаю. «Совсем обнаглел, раб!» — брызжет слюной Оленка, руки тянутся к кнуту. «Черт меня тянет за язык, говорю быстрее, чем успеваю остановиться. Сетевик не разбейте». «Ах ты!» Оленка все-таки лупит в мою сторону кнутом. Сам не замечаю, как прикусываю губу, заставляю себя помнить, что не может сюда достать. Не отшатнуться, не дернуться. Смотрю на нее прямо. «Но ты еще пожалеешь. Как только я до тебя доберусь...» Пытается подобрать слова, помогает себе сжатием пальцев. Но, кажется, меня слегка несет. «Вольную выпишите?» Усмехаюсь. «Давно я так с господами не разговаривал. Столько отучали. Но тебе никогда не быть моей хозяйкой, тварь». Слова как-то неожиданно на нее действуют. Она сбивается, опускает кнут, снова обводит языком губы и почему-то начинает чаще дышать. «Ты...» Никак не может сформулировать. «Я Лите пожалуюсь!» Сразу как маленькая, обидели ребенка. «Думаете, она на меня рассердится больше, чем на вас?» «Накажет уж точно тебя!» «В любом случае накажет», — отвечаю. Оленка еще какое-то время рассматривает меня из-под лобья. «Чего ты хочешь?» — спрашивает. «Я могу сделать все. И я всегда получаю то, чего хочу. А сейчас я хочу получить тебя». «Очень лестно», — хмыкаю. «Но мне запрещено хотеть кого-либо, кроме госпожи Ямолиты». Оленка подозрительно глядит, пытаясь понять, не обидны ли для нее эти слова. Потом сердито сообщает. «Рано или поздно ты попадешь ко мне, и лучше бы тебе поспособствовать этому. Желание тебе зачтется, как и нежелание». На языке крутится столько нерабских ответов, откуда только взялись. Однако напоминаю себе, что начал все исключительно для того, чтобы выторговать Талли хоть немного отдыха от этой нестабильной. «В таком случае, возможно, вы позволите дать вам совет?» — говорю. «Ну?» — торопит. Лицо недовольное, но в глазах жадный блеск. «Мне кажется, хозяйке доставляет удовольствие, что все обращают внимание на ее раба. Льстит, что всем хочется меня заполучить. Вот она и жадничает. Если бы всем было безразлично, ей скорее надоело бы». «Думаешь?» — тянет Оленка. Киваю. «Ну ладно», — говорит. «Передай, чтобы перезвонила, как проснется. Ждем вас». «Передам», — отвечаю. Вижу, как руки тянутся к пульту на поясе, но раньше, чем она его берет, изображение гаснет. Выдыхаю. Демон, как хочется отмыться. Наконец-то провожу рукой по волосам Тали. Она чуть поворачивается, нащупывая более комфортное положение. «Похоже, все еще спит. Надеюсь, ты не слышала. Не хотелось бы». Солнечный блик, от чего-то отразившийся, пристроился на щеке. Провожу по ней ладонью, размышляю, перенести ли Тали на кровать или устроить поудобнее здесь. Еще тепло. Не хочу вставать. Надеюсь, не сделал хуже с этой Оленкой. Не поймешь. Тамалия. Просыпаюсь. Хорошо-то как. Все-таки отключилась, едва действие стимулятора закончилось. Пару часиков поспала, а сразу легче. Потягиваюсь. Хантер по-прежнему увлечен чем-то в сетевике. Приснилось мне, что ли, как он рядом лежал. Закатные лучи золотят мелкие волны. Солнце со спутником уже разошлись в разные стороны, и мир снова приобрел привычные цвета. Океан отдает накопленное за день тепло, на небе легкие облака. Во все стороны открываются безграничные просторы, заставляя ощущать себя совершенно мелкими и беззащитными перед несокрушимой мощью стихии. Что-то Мантор рассказывал о бурях. Штормовых предупреждений вроде не было. Смотрю через очки. Похоже, мы все еще огибаем скрытый купол. На достаточно большом расстоянии едва уловимо мерцает невидимое глазу поле. Но и огромные там территории. Нас догоняет красивое четырехпалубное судно под стать дому Корнеля. Богатое, изысканное, с бассейном и солярием и, наверное, множеством жизненно необходимых аристократам вещей. По-моему, наша скорость подозрительно велика. «Антер?» — спрашиваю. «Ты что, от них убегаешь?» «Ну...» — поднимает на меня глаза. «Немножко. Осознаю, что предстоит с ними объясняться, но не могу не рассмеяться. Тоже с удовольствием сбежала бы». «Они знают, что ты спишь, а у меня нет доступа», — отвечает. Улыбается так, как-то лукаво, совсем не по-арабски, словно мы два заговорщика. Любуюсь. Вопросительно поднимаю брови. Поясняет. Оленка звонила. Я ей ответил. «Ты бы лучше с ней не общался», — переживаю. «Что она тебе наговорила?» «Вольную предлагала», — смеется. «Если случайно жив останусь». «Ты же понимаешь, родной. Может, с их возможностями она и смогла бы бумажку подписать и даже заверить. А дальше что? Как с Тарина улететь? Где ощутить себя в безопасности?» «Кажется, понимаешь». «Просила перезвонить. Ждут нас», — добавляет. Киваю. «Пусть догонят сначала». «Эх, не хочу к ним на корабль. Потяну время, сколько смогу». Спускаемся вниз перекусить. Пока комбайн готовит, стою у одного из иллюминаторов, полосой проходящих по всему корпусу. Круглый, высокий, почти полностью погружен в красноватую таринскую воду. Пытаюсь увидеть дно, но кажется, оно очень далеко. Размышляю о местных субмаринах. Антер подходит, становится с другой стороны. «Что там?» — интересуется. Пожимаю плечами. «Разве на такой скорости разглядишь?» «Зря я выбрала однокаютную яхту. Он в полуметре стоит, а у меня все внутри переворачивается. И сама с ума сойду, и его сведу. Нужно как-то заставить мысли работать в другом направлении». Только, кажется, они уже избрали себе направление и менять его не собираются. Пойду сполоснусь. Хватаюсь за первое, что приходит в голову. Подхожу к двери в ванную. За ней раздается какой-то странный шорох. Замираю, прислушиваюсь. Звук повторяется. Словно маленькие коготки перебирают по гладкому полу, шуршат за приборами. Что это? Откуда оно тут? У меня, наверное, профдеформация. Сразу же определенные ассоциации. Кто-то что-то подкинул. Кто-то может подсматривать. Хотя вроде бы я все проверяла. Свои средства защиты везде рассовала. Но ведь это совсем не то, что охранная система. Могли и прозевать. А вот черт. Надеюсь, просто крыса. Есть ли на Тарине крысы? Должны же быть какие-нибудь мелкие грызуны. «Антер!» — зову напряженно. Антер как-то вмиг меняется. Становится сосредоточенным. Подходит ко мне чуть скользящим шагом, какому специально обучают оперативников. То ли вспомнил былые навыки, то ли интуитивно вышло, не знаю. «Что?» — вопросительно кивает. «Шуршит», — шепчу. Прислушивается, чуть расслабляется, улыбается. «Мышь какая-нибудь». «А вдруг непростая мышь?» «Золотая?» — хмыкает. «Механическая». Снова серьезнеет. Вручаю ему парализатор, предусмотрительно выставленный на минимум. По идее, на механическую вообще не подействует. Приоткрывает дверь. Пытаюсь заглянуть из-за него, с трудом заставляю себя не взять операцию в собственные руки. Но если вдруг все-таки наблюдает кто? За чистящей машинкой продолжает шуршать. Замолкает. Антер заходит внутрь. Спешу за ним. Закрываю дверь, чтобы ничто не проскочило мимо. Из-за машинки высовываются усы. За ними любопытная, очень странного вида мордочка. Думаю, не завизжать ли. Вообще-то я крыс и мышей не боюсь, а после Тарина, наверное, уже вообще ничего бояться не буду. Но мало ли, вдруг в ней чип какой-нибудь. И кто-нибудь нас сейчас видит. Хотя во время прохождения маяка яхту же просвечивали по-всякому. Чип наверняка заметили бы. А может, это они и подкинули? Нежданное создание выходит осторожно, но любопытство явно пересиливает. Принюхивается. Странная какая-то у него морда. заостренная, как у крысы-мышей, но глаза словно срослись в один. Желтый, без зрачков. Смотрится непривычно, даже жутковато. Едва мышь величиной с трехмесячного котенка появляется больше, чем наполовину, Антер стреляет. Зверек застывает. В переливающемся глазу мне чудится обида. «Живая!» Антер опускает парализатор, но отдавать не спешит. «Нравится контролировать ситуацию, мой хороший?» «Принеси медика», — говорю. Смотрю на него. «Пожалуйста, подумай о том, что могут подглядывать». «Нашего», — добавляю. «Я его в шкаф положила, но, по идее, раб должен был все раскладывать». Кивает, отдает парализатор. Уходит, очень быстро возвращается с моим медиком. «Сейчас мы на предмет чипов скоренько проверим. Не препарировать же мне животинку прямо здесь». Антер не поймет. Да и не люблю я этого. Без крайней необходимости не стану. «Что вы с ним делать планируете?» — спрашивает. «Жалко зверушку», — пожимая плечами. «Высадим где-нибудь». Антер посматривает то на меня, то на нее. Уж не знаю, о чем думает. Молчит. Но ведь действительно жалко, если случайно залезла. Или живет тут. За борт, конечно, проще, что циник мне и твердит. Но убивать кого-то только потому, что он тебе помешал, как-то гадко, даже если это простая мышь. Сначала просвечиваю в режиме сканирования, благо она небольшая, поэтому походный медик справляется. Нет, ничего, что было бы знакомо моей технике и могло бы идентифицироваться как чип, не обнаружено. Медик помигивает синим. Антер смотрит с любопытством, но ничего не спрашивает. Отчет пока не запускаю. «Вроде обычная». Без понятия, кто это. Улыбаюсь. Нужно бы ящик приспособить. Надеюсь, оно его не сгрызет. «Странное оно какое-то», — отвечает. Подходит, приседает на корточки, разглядывает. Тоже приближаюсь. Шкурка рыжеватая, меха почти не видно. Такой он короткий и гладкий, но на прикосновение удивительно мягкий. А хвост, в лучших традициях крыс и мышей, такой же длинный, лысый и, чего уж скрывать, противный. «Одноглазая», — соглашаюсь. «Лихо», — хохочет Антер, тоже начинаю смеяться. «Давай сначала про него почитаем». «Жалко», — говорю. «Оно же все видит, только двинуться не может. Давай лучше куда-нибудь определим сначала». Антер кивает, приносит один из кухонных ящиков для продуктов. Мелкая сетка из прочного гладкого материала с крышкой. Сам же сажает туда нашу мышь, берет у меня медика, подозрительно поглядывает на синий огонек. Ну да, в обычных медиках такого нет, но ведь могло бы быть. Мало ли у кого какие чипы. Вон все, кто покидают Тарин хоть ненадолго, обязаны вживить себе временный. Официально, чтобы в любой момент можно было прийти к ним на помощь, а не официально, наверняка для какого-нибудь слежения. Медику может понадобиться их идентифицировать в случае лечения. Мышка оживает, начинает тыкаться мордочкой в стену. Бегу на кухню, беру всякой еды понемногу, кладу на блюдце. Лихо не впечатлено. Продолжает суетиться, поднимает мордочку, смотрит на нас из-за сетки. Вроде и зрачков нет, а все равно смотрит. «Пусть пока в ванной побудет», — спрашивает Антер. Киваю. Тщательно моет руки, выходит куда-то. И себе помыть на всякий случай, что ли. Вспоминаю юбилей Амиры, нужно будет глянуть на него через микросетевик. Какое оно все-таки хорошенькое. Рассматриваю, уговариваю поесть. Кажется, и правда просто зверек. Не успеваю чуть расслабиться, слышу Антера. «Госпожа!» — зовет. Настораживаюсь. С чего это я вдруг снова госпожой стала? Выхожу, сидит в кресле. Перед ним виртуальное окошко. «На Тарине такое не водится». «Сетевик вообще ничего не находит», — сообщает. Поднимает на меня тревожный взгляд, оглядываясь на дверь ванной. И что бы это значило, хотелось бы знать. Подсаживаюсь на подлокотник кресла, заглядываю в окошко. «Ты в справочниках Тарина смотрел?» — уточняю, кивает. «Во всех доступных галактических». «А одноглазые вообще где-нибудь встречаются?» — интересуюсь. Антер прикасается пальцем к окошку, задает мысленную команду. Вскоре появляется небольшой список планет, мало о чем говорящий. Молча переглядываемся. «Взять ее с собой, что ли?» вношу предложение. «Надеешься всех распугать?» — хмыкает. «Обдумываю, насколько это разумная мысль». «А если сбежит?» «Тогда это будет их забота», — пожимаю плечами. «Хотя зверька, конечно, жалко. Изведут». Хантер молчит. «А вообще неплохая идея. Можно проверить. Если это нечто специально обученное следить и для того подброшенное, значит, будет вести себя соответственно. Поднимаюсь, иду обратно в ванную. Нужно будет нашим передать. Или открыто выслать фотку. Мол, смотри, Лерка, какое чудо у меня на яхте». Черт, а вдруг это Келлин подарочек, а у нее и без того зуб на меня. Лучше уж тайком Райтеру отдам. Надеюсь, это лихо одноглазая мне поездку не испортит. Открываю крышку, Антер бесшумно материализуется за спиной, умудряется отодвинуть меня. «Позвольте мне». Пожимаю плечами, чуть отступаю, смотрю. Антер осторожно опускает руку, медленно, без резких движений. Зверек замирает. Потом делает мгновенный рывок, Антер тихо шипит сквозь зубы, отдергивает руку, замечаю на пальце кровь. Лихо застыла на задних лапах, смотрит на нас, словно ожидая. Закрываю крышку, беру оставленного на полу медика. «Ерунда», — отмахивается Антер, хватаю. «Ничего не ерунда, а вдруг оно ядовитое? Дай параметры проверю». Пожимает плечами, держу его руку своей, выставляю медика на режим максимального сбора данных. Но, кажется, Антер прав. И действительно ничего страшного. Обычный укус. Зато чуть-чуть слюны осталось. Нужно будет сохранить параметры и изучить сетевиком. Залечиваю. Не хочу отпускать. Но пора объявиться на корабле. Ладно, улыбаюсь. Эксплуатация мыши в целях отпугивания аристократов отменяется. Но нам с тобой придется поесть и собираться. Бросает на меня такой взгляд. Словно хочет спросить, нельзя ли отменить и нашу эксплуатацию, да и вообще, нафиг они нам сдались, и без них хорошо. Но только молча кивает. Антер. Тали перебирает вещи в шкафу, ухожу на палубу, чтобы могла нормально переодеться. И что там женщинам еще нужно для приведения себя в порядок? Какая она все-таки... Какого-то хомяка-мутанта жалеет. Снаружи уже почти темно, обе луны на небе, серпик красный и яркая, кажется, слишком яркая зеленая. Странная какая-то. Четырехпалубный корабль в разноцветных огнях иллюминации совсем близко, идет параллельным курсом. «Ты готов?» — Талли выглядывает снизу. «А что мне готовиться?» — отвечаю. «Футболка, конечно, не самая подходящая для стриптиза одеяние, но ты же не говорила подходящее подбирать». Молчу. Тали поднимается, одета во что-то черное, поблескивающее, обтягивающее каждый изгиб подтянутой фигуры. Зачем это она? Снова к молодежной вечеринке готовится? «Что?» — спрашивает настороженно. Наверное, как-то не так ее разглядываю. В вырезе на груди отсверки золотой цепочки. «Не нравится?» «Нравится», — бурчу. «Не нравится, что это для Клима с Селием». Улыбается. Звонит Оленке, договаривается. «По-моему, луна такая яркая, что даже звезд не видно». «Идем!» — зовет. «Что ты там увидел?» «Тебе не кажется, что она слишком разгорелась? Как будто еще больше позеленела?» «Солнечной энергией питалась?» — улыбается Тали. «Может». Пожимаю плечами. Яхта подплывает к кораблю, тот выпускает полупрозрачный гофрированный рукав. Стыкуемся. По нему и переходим. Яхта продолжает плыть рядом, рукав остается. Надеюсь, это означает, что Талли хочет поскорее сбежать отсюда. Нас встречает один из рабов Корнеля, провожает в отведенную Талли каюту на второй палубе. Талли говорит, чтобы он нас не ждал, заходим внутрь, осматриваемся. Все шикарно, но безлико, отделано по последней моде, три комнаты. Гостиная, спальня и, конечно, для наказаний, куда без нее. Размером почти со спальню. Талли только приоткрывает и сразу же захлопывает дверь. Но успеваю заметить изысканное разнообразие орудий для элитных развлечений. Неужели до конца жизни буду передергиваться от подобного зрелища? Куда бы деть воспоминания, связанные почти с каждым из предметов? Интересно, за нами следят? Талли, ты же не захочешь тут оставаться? Посиди в гостиной, разрешаю на диване. произносит. Наверное, тоже предполагает, что могут следить. Отвечаю, как положено, выхожу, жду. На столе имеется сетевик, но едва ли рабам позволено к ним приближаться. Впрочем, вскоре Тали появляется, сама включает. Не представляю, зачем ей нужно было здесь задерживаться. «Запоминай», — улыбается. Кивает на трехмерную схему корабля, засветившуюся в виртуальном окне. Садится рядом. Рассматриваю. Все помещения подписаны светящимися надписями. Нахожу нашу каюту, от нее следующее. Чего здесь только нет. Даже библиотека и стереокинотеатр имеются. Уже не говорю обо всяких процедурных и косметических, и еще зона невесомости. Не знаю, зачем она на морском корабле, но существует множество модных развлечений, возможных именно в этом состоянии. «Хотите изучить дороги, чтобы не заблудиться?» Интересуюсь. «Ты бы хоть намекнула, что именно запоминать?» Смеется. Вдруг наклоняется, ласкает дыханием, шепчет в самое ухо. «Наоборот». Улыбаюсь. «Хочешь до остальных пассажиров не сразу дойти?» «Это запросто». Тамалия. Иногда кажется, что Антар уже давно обо всем догадался. Настолько легко и быстро он включается в ситуации. Хотя, с другой стороны, его жизнь научила. Сложно понять, насколько все это искренне. Но мне так нравится. Обнаружила несколько сетевых камер. В любой момент могут заработать. Такое впечатление, что Антар сходу сообразил. Подыгрывает, спрашивает о моих пожеланиях и распоряжениях. Сродни игре, а не самоощущению себя рабом. Не знаю, в чем тут дело. Возможно, мне этого просто слишком сильно хочется. Оказывается, Немеза, мамаша Моралы, тоже здесь плывет. Судя по надписи на одной из кают третьей палубы. Прогуляться туда, что ли? Черт, знать бы, что случилось с тем жучком, которого я ее рабу подсадила. Выходим. Прилагаю некоторые усилия к тому, чтобы заблудиться. Тут даже лифты есть, но мы до них не добираемся. Поднимаемся ногами, блуждаем коридорами. Микросетевик фиксирует корабельную сеть. Камеры буквально повсюду, но пробиваться в нее некогда. Да и смысла не вижу. Едва ли тут будет что-нибудь важное. Знать бы еще, где все. Заглядываем в местный стереозал. Пусто. Это хорошо. Обидно было бы сразу же на дорогих аристократов натолкнуться. Что же делать? Не ходить же мимо каюты этой Немезы, якобы случайно. Да и Оленка наверняка вот-вот от нетерпения лопнет. Неожиданно воздух начинает слегка вибрировать. Антар мгновенно оказывается передо мной, однако это всего лишь голограмма, виртуальный проводник. Надо же, тут и такое имеется. Стараюсь изобразить радость вместо того, чтобы тоскливо переглядываться с Антаром. Перед нами появляется полупрозрачная девушка в морской униформе. Антар чуть отступает, чтобы не загораживать видимость. «Здравствуйте, госпожа Ямалита. Я ваш персональный гид по кораблю», сообщает голограмма приятным голосом. «Что ищете? Куда вас проводить? Пожалуйста, вы можете изменить настройки, если не нравится мой вид». Ее формы текут, преобразовываются в такого же полупрозрачного мужчину в набедренной повязке. Размах его плеч больше подошел бы какому-нибудь сказочному джину. Хорош, конечно, но не в моем вкусе. Окидываю изображение оценивающим взглядом, смотрю на пытающегося сохранить невозмутимый вид Антара. «Не», — говорю, — «мой раб лучше. А какие еще есть варианты?» «Во-первых, мне действительно интересно. Во-вторых, время потянуть. А в-третьих, вдруг Немеза все-таки покажется где-нибудь на горизонте. Мы бы с ней о беглых рабах поболтали». Лицо Антара слегка вытягивается, бросает на меня такой взгляд. «Даже не сомневайся, ты у меня лучше всех». Молчу, конечно. «Какие пожелаете, госпожа?» Клонится джин, тут же оплывая, преобразовываясь в Леопуму. Вслед за ней наши глаза, а заодно и мозги, потрясают изображения каких-то роботов и киборгов, нескольких вариантов рабов и рабынь и даже госпожи с кнутом. Потом идет совсем экзотика. Каракатицы, бесформенные облака, чудики и чудища. Наверное, на случай, если вовсе уж скучно станет. Добивает меня птица в человеческий рост, на длинных тонких ногах с огромным клювом и свирепым взглядом. Почему-то в набедренной повязке, подозрительно похожей на повязку джина. Даже подумать боюсь, что там под ней. Красочно представляю, как вышагиваю в сопровождении этого озабоченного собственной наготой субъекта среди аристократов, понимая, что у кого-нибудь определенно случится психологический шок по поводу ненормальной инопланетянки, и спешно сообщаю, что меня устраивает самый первый вариант. Не успевает девушка в форме вновь материализоваться, как в конце коридора появляется Оленка, и пусть кто-нибудь попытается доказать, что я свободна. Надо же, идет одна. Рабов на цепи не тянет. Готовлюсь отбивать Антера. «Вот ты где!» — радуется подружка. «Заблудилась? Я увидела, что ты тут застряла. Решила навстречу выйти». «Да уж, нигде не скроешься». Оленка бросает на Антера взгляд, но, как ни странно, заводит совершенно посторонний разговор, пересказывает сплетни о гостях. «Слушаю, запоминаю, при этом нервничаю ужасно. Господи, Антер, что это с ней?» «О чем вы говорили?» Циник настаивает, что обязательно нужно спросить, а если не пожелает отвечать, приказать рассказать. Ругаюсь с ним. Не хочу я ничего Антеру приказывать. Хочу доверять, даже если это самая большая глупость в моей жизни и в моей ситуации. Антер. Неужели эту извращенку мои слова убедили? Боюсь поверить, может, временно отвлеклась? Или нашла себе другое увлечение? Или считает само собой разумеющимся, что Тали сейчас меня в центр зала выставит. Идут, беседуют, держусь чуть позади. Уж заблудиться не дадут. Да зачем они тебе, Тали? Даже если скрываешься по программе защиты свидетелей, даже если нужно аристократку изображать. Оленка ведет нас в просторную каюту, где собрались, если не все, то большинство. Полумрак... Диваны и кресла вдоль стен перемежаются небольшими столами, на которых расставлены напитки и угощения. Музыка, как ни странно, нормальная. Центр пуст, что мне совсем не нравится. Посередине стоит обнаженная рабыня. Присматриваюсь. Лайла. Похоже, прикована тонкой цепью к чему-то в полу. За что это ее? Обе старухи, Корнелевы родственницы, тоже здесь. Хозяйка Лайлы что-то доказывает второй, возмущенно поглядывая на рабыню. Вообще атмосфера очень специфическая, сразу же напоминает, кто я такой и где нахожусь. Тали каким-то образом удается вернуть ощущение, что я обычный, нормальный человек. Только оно позволяет вспоминать, каково это, забывая о том, что положено и чего не положено рабу. Однако это общество, развалившееся в креслах аристократы, сидящие у ног рабы и редкие рабыни, некоторые в слишком уж интимных положениях. Смотреть тошно. Если они все в подобных условиях растут, то даже странно, что Оленка одна такая, а не подавляющее большинство. Тали на несколько мгновений застывает, здоровается со всеми легкими кивками. Оленку отвлекает кто-то из выходящих гостей. Тали не дожидается ее, направляется к свободному креслу возле Клима. «Зачем он тебе?» А Клим-то Марку держит. В путешествие на несколько дней и то рабыню не взял. Неужели Тали так ему нравится? Или тут что-то другое? Без телохранителя вообще никуда не выходит, по-моему. Здесь-то среди своих же, чего бояться? Как же он выдержит целых 10 дней, или сколько там эти соревнования? Даже Селью в кои-то веки разрешили рабыню при себе оставить. Сейчас от самодовольства лопнет. Впрочем, тут имеется очень щедрый парень Халир. Он всегда поделиться рад. Кусаю губу, заставляю себя успокоиться. А то кулаки сами собой сжимаются, так и хочется треснуть ближайшую физиономию. Забыл уже, где находишься и кто ты? На твои кулаки у них есть очень удобный пульт. Халир что-то говорит Селию, тот чуть отодвигает сидящую на полу девушку, поглядывая на Эмалиту. Смира, пристроившаяся возле Халира, делает какое-то движение, словно хочет поздороваться со мной. Демон будто не знает, чем это чревато. Вспоминаю постоянные Амирины претензии, едва не передергиваюсь. Только бы Халир ничего не заметил. Это и мне сейчас предстоит провести несколько часов на коленях. Хорошо, если только на коленях, а не развлекая уродов. Разве кто-нибудь обещал тебе нормальную жизнь? О чем я только думал. Осознавая все, гораздо мучительнее заставлять себя возвращаться к обязанностям раба. Тали вдруг приостанавливается, бросает на меня взгляд, кивает на свободное место. Не совсем понимаю, что хочет сказать, но она поднимает руку и легким, почти небрежным прикосновением пальцев подталкивает к креслу. «Садится, что ли?» Сажусь. Талли устраивается сверху. Если это войдет у тебя в привычку, буду только рад. Лучше ног не чувствовать от того, что ты на них сидела, чем от стояния на коленях. Только этот обтягивающий наряд и вырез. Стараюсь дышать медленно. Обнимаю. Не сдержавшись, провожу рукой по бедру, помогая удобнее устроиться. Странное такое ощущение. Наверное, это лучшее место, на которое я хотел бы претендовать. Даже если был бы свободным, с удовольствием держал бы тебя на руках. Окидываю взглядом зал. Похоже, мы неплохо вписываемся в ленивую, почти развязную обстановку. Клим смотрит задумчиво. Приходится очень постараться, чтобы напомнить себе, что нельзя корчить никому зверские рожи. Талли моя. На какой-то миг кажется, будто он это замечает. Бросает на меня взгляд, в котором отчетливо проступает неприязнь. Заставляю себя притормозить. Талли все-таки пока еще хозяйка, и в любой момент может выбрать себе подходящего аристократа. Даже если не думать о том, что постельные тряпки ее не привлекают. Кажется, действует. Во всяком случае, вспоминаю, что он имеет полное право смотреть на меня с неприязнью и презрением, а вот я обязан с ним считаться и даже, возможно, выполнять распоряжения. Мало ли, как там сложится. Ты же не выберешь его, правда, Талли? Он тебя недостоин. Может, и я тоже, но ты же у меня на руках сидишь. А что тут происходит? Талли чуть наклоняется к нему, кивает на Лайлу. Аристократик пожимает плечами. Айра вдруг обнаружила, что Лайла за ее спиной ведет не слишком сдержанную жизнь. «А она этого не знала?» – удивляется Талли. «Действительно странно. Я думал, хозяйка ей разрешает». «Как оказалось, нет», – хмыкает Хлим. «Может, надоело просто». «И что теперь?» – хмурится Талли. «Ничего», – Клим пожимает плечами. «Продавать планирует. Говорит, если кто хочет, может купить. Только кому она тут нужна?» «Она же элитная». «Нет, кажется. Просто очень давно у Айры. Уже 10 лет или даже больше». «И не жалко ей?» «Не знаю, что госпоже в голову взбрело». «И что же теперь, если она не элитная?» «Ну а что тут может быть? Говорит, в какой-нибудь развлекательный центр отдаст, раз ей так нравится развлекаться». «А ты не хочешь купить?» — зачем-то спрашивает Талли. «Разве непонятно, хотел бы, давно уже купил бы». «Зачем она мне?» — недоумевает Клим. «Ну, просто...» — Талли пожимает плечами. «Ее в нашем кругу знают все, и господа, и рабы», — произносит с едва брезгливым выражением Клим. «Тоже мне чистюля нашелся. Хорошо, что тут полумрак, слегка отворачиваюсь. К щекам снова приливает жар от воспоминаний обо всех годах рабства. Это вы нас такими делаете, уроды. И сами же нос воротите, новеньких подавай. А потом девушка, отношение которой оказывается вдруг таким важным, не может видеть в тебе мужчину, потому что с тобой вытворяли такое, чего с нормальными мужчинами не вытворяют. Внезапно ощущаю, как Талли кладет руку сверху на мою, берет ее между ладонями, словно безотчетно». «Она же не виновата», — продолжает разговор. «Может, просто так совпало, но, кажется, немного успокаиваюсь. Пошли отсюда, а?» «А кто виноват?» — удивляется Клим. «Не Айра же ей приказывала». «А кто одеваться не разрешал?» «Это же совсем другое», — пожимает плечами Клим. «Да?» Кажется, Талли сердится. Клим, похоже, тоже это замечает, спешит отступить. «Если хочешь, могу подарить ее тебе». «У меня места нет», — вздыхает Талли. «Всех не скупим. Помню, одному дураку вот повезло, а ему все мало. Нет бы радоваться, какая хозяйка досталась». «Вот видишь», — многозначительно говорит Клим, — «тебе она тоже не нужна. А вообще, по-моему, ей это даже нравится». Кивает на Лайлу, к которой как раз направился один из аристократов. Тамалия. «Не хочу я смотреть, как это чмо аристократическое по-хозяйски девушку рассматривает, как та упрашивает, кажется, купить ее. Интересно, ей правда все равно, к кому попадет, Или просто это лучше, чем в центр развлечений? Вспоминаю Царус. Кстати, Свеллы тоже нигде нет. Может, самое время легендой воспользоваться и сбежать? В конце концов, у меня теперь есть неплохой способ. Могу все время Кантору на руки садиться. Не станут же меня стаскивать. Главное, начало положено. Подскакиваю с его колен. Отсидела, должно быть. Чуть дергаю за руку, чтобы за мной шел. Встает, даже не поморщившись. Хотя, наверное, размяться хочется. Но нельзя. Первые несколько шагов идет слегка деревянной походкой, потом вроде расходится. Вообще-то я рассчитывала, что Клим за мной бросится, но с их воспитанием сложно просчитать, какая будет реакция. Вероятно, бегать за девушкой — дурной тон. Молча иду вперед, пытаюсь оправдаться перед своим внутренним циником. В той обстановке едва ли я узнаю что-нибудь полезное, только нервы себе истреплю. Вот сейчас Свеллу поищу. Немезы, опять же, не было видно. Так хочется поговорить с Антером, но мало ли кто подслушать может. На яхте поговорю. Там, правда, это мышь. Неизвестно, какие у нее тайные способности, да скрытые возможности. Как с ней лучше поступить? Мои приборы не реагируют. Сигнал коммуникатора отрывает от размышлений. Отвечаю. «Ты куда?» — возмущается Оленка. «Похоже, в коридор выскочила. Хорошо, что мы уже успели свернуть». «Не могу на такое смотреть», — отвечаю. «Ты же знаешь, нельзя мне, чтобы всякие ассоциации напоминали». «Но ты ж совсем не побыла», — произносит растерянно. «У вас там девушку. Я такого не люблю. Лучше по кораблю похожу. Никогда на таких не плавала». «А у меня новый раб», — хвастается. «Бедный, хочу сказать. Еле останавливаюсь». «Поздравляю», — говорю. «Я думала показать тебе, что такое презентация», — обводит губы языком, бросает взгляд на Антера. «Это Айра всех собрала, чтобы Алайле объявить. Ну что продавать планирует, вдруг кому понадобится. Айра ее наказывала, поэтому так задержались. Посмотреть хотелось». «Слушай, избавь меня от подробностей, ладно?» «А, ну да, извини. Но я еще немного побуду, где-то через часок соберемся, хорошо?» «А не поздно?» — спрашиваю. «Ты что, спешишь куда-то?» «Спать хочу», — вздыхаю. «Сегодня волновалась перед поездкой. Для меня же это совсем новизна. Вот и проснулась ни свет ни заря». «Ты же выспалась», — снова бросает подозрительный взгляд на Антера. «Два часа за двое суток», — хмыкаю. «Кажется, Оленка не сомневается в причинах моего недосыпа. Не разубеждаю». Обещаю, что если не засну где-нибудь по дороге, обязательно приду на ее презентацию. Хотя, судя по лицу Антера, лучше бы мне туда не ходить. Да и все это как-то подозрительно. Может, рассчитывает продолжить вчерашнюю вечеринку? Оленка спешит вернуться. Вдруг наказание какое пропустит. Так, где-то на этой палубе, кажется, была библиотека. Заглянуть, что ли? Аристократы там едва ли обретаются. Интересно, как вызвать гида? Бормочу. Полупрозрачная голограмма тут же появляется рядом. «Достаточно позвать, госпожа Ямалита». Фу, как мне это не нравится. Весь корабль под полным контролем. Пора отсюда убираться. Все равно поработать не удастся. Тут даже жучки нет смысла оставлять. Но ведь я не могу только и делать, что убегать. Ведь рано или поздно обратят на это внимание. И будет еще хуже. Я передумала. Можно предыдущий вариант?» Командую. «Если что, используем цаплю в набедренной повязке как отвлекающий элемент. Не представляю, что делать с этой презентацией. Все же знают, Ямалита любит пульт. Чем мотивировать нежелание участвовать?» «Как пожелаете, госпожа», — отвечает изменившая очертания птица этаким каркающим голосом. «Под стать». «Откуда взят образ?» — интересуюсь. «Из популярного... во втором веке по исчислению от колонизации Тарина сериала. Загрузить вам подробную информацию?» «Нет, нет», — отказываюсь. «Лучше проведи-ка нас в библиотеку». «Следуйте за мной, госпожа». Птица кланяется. «Да уж, возможно, я этим уникумом никого не шокирую, только сама шокируюсь». Подходим к огромной деревянной двери под старину. Красиво. Отпускаю гида. Голограмма мгновенно растворяется. Дверь открывается автоматически. Заходим. У Антера прямо глаза загораются. Столько ячеек с оптическими книгами и воспроизводителями к ним. Все ровненько выставлены в одном стиле, по темам, названия которых горят крупными разноцветными буквами на рядах корешков, почти художественная картинка. Надо же, кажется, я ошиблась насчет аристократов. Похоже, одна из них здесь, и именно та, которая мне нужна. Хорошо, что я к ней под дверь снова не отправилась. Немеза сидит в кресле с изысканной грацией светской львицы. Стараюсь придать себе такую же. Вспоминаю обучение. Преображения мне всегда легко давались. Только при Антаре не хочется совершенно. Но что делать? Вздыхаю мысленно. «Здравствуйте, госпожа Ямолита», — здоровается с некоторым удивлением. «Не ожидала вас здесь увидеть». «А уж как я тебя не ожидала. Еще и без раба. Это вообще не вписывается в мои представления о местном обществе. Улыбаюсь, чуть веду плечами. Я же здесь совсем недавно. Мне все интересно». Бросаю взгляд на лежащую перед ней книгу. Интересуюсь. «Выносить, наверное, нельзя». «Нельзя», — соглашается. «Все закодированы. Я бы тоже лучше в каюте почитала». «Не любите вечеринок?» «А что там любить? Все одно и то же», — пожимает плечами. «Скука». «Но вы же плывете вместе со всеми», — улыбаюсь. «Почему бы и нет? Сэкономить никогда не помешает». Улыбка такая отработанная, очаровательная. «Антар, оборачиваюсь, а то стоим тут как два идиота. Иди поищи мне что-нибудь историческое почитать, желательно про любовь». «Как прикажете, госпожа», — кивает, отходит, увлеченно рассматривает литературное богатство. Опускаюсь в кресло напротив Немезы, закидываю ногу за ногу. Ее черные волосы сегодня отливают зеленым, видимо, глаза подчеркнуть. Как ни странно, смотрится вполне элегантно. Провожает Антара взглядом. Сложно понять, о чем думает. Но пока молчит, тоже не лезу. Как хочу, так и использую раба. «Просто... мне казалось, все едут развлечься», — продолжаю разговор. «Конечно», — соглашается. «Но у меня свои интересы. Жаль, что вы сразу попали в такую компанию. Эту молодежь еще воспитывать и воспитывать. Я понимаю, конечно, что внушать бесполезно. Морал уже добегалась. А ведь я ей сколько говорила. Нет, мы за Оленкой повторяем. Рабы нам каждый раз новые нужны. Гравикары последних моделей. Ни одной вечеринки не пропустить. А что в итоге? К Оленке-то Халир уж, наверное, не отказался бы в мужья пойти. Самое сложное, госпожа Ямолита, это научить молодежь думать. Но вы-то уже постарше, если не ошибаюсь. Что вам за интерес с этими малолетками забавляться?» «Знаете», — отвечаю, — «вечеринка у госпожи Амиры не слишком отличалась от Оленкиных, да и то, что сейчас происходит в кают-компании, или как она здесь называется, это большая каюта». «Все еще Лайлу наказывают», — поднимает бровь. «В этом есть определенная прелесть. Вам, как человеку новому, должно бы быть интересно». «У меня с прошлым не сложилось», — вздыхаю. «Может, и было бы интересно». Но сразу же воспоминания. Молчит, вроде бы даже понимающе. «А что у вас за интерес?» — спрашиваю. «Колись давай, любительница пофилософствовать». «Хотите посмотреть?» — улыбается. Киваю. Закрывает книгу, приподнимает. «Вот, кстати, невольный рейд. Интересная вещь в историческом антураже». Слово «невольное» употреблено особое, таринское, которое означает не только «непроизвольный», но и «невольничий», «рабский». У них вообще масса слов с околосмысловыми оттенками по этому поводу. В свое время надоело запоминать отличия. Снова киваю. Она поднимается, оставляя книгу на столике, продолжает. «Действие происходит примерно в этих же водах, где мы сейчас плывем. И написано человеком, который жил в то время, то есть очевидцем. И знаете, мне иногда кажется, что от нас что-то скрывают». «Можешь даже не сомневаться, однозначно скрывают. Направляемся к выходу. Антера даже звать не нужно. Бесшумно оказывается позади. Умничка мой. Прости, что пришлось оторваться от интересного занятия. Почему вы так думаете? Любопытствую. Когда читаешь литературу того времени, дошедшую до нас, очень видны логические пробелы, грубо заделанные дыры. Странная, повальная тенденция. Полагаете, ее специально изменяли? И что, прямо везде-везде? Возможно, изначально не разрешалось о чем-то упоминать. Если бы не разрешалось, об этом просто не писали бы, пожимая плечами. Возможно. Но чем больше книг того времени читаешь, тем больше приходишь к выводу, что либо все без исключения не умели логически стыковать события, либо... Знаете, это напоминает игру, когда друг другу намекают на что-то очевидное, известное в данном кругу. Упоминать нельзя, но все-то и так знают. Например, обращаю внимание, что мы идем в сторону каюты Немезы. На всякий случай провожу рукой по руке, активирую режим ожидания Десшокера. Да, я параноик. Мало ли, что ей в голову взбредет. То ли она просто не думая болтает, то ли наоборот. У нее на меня планы. Надеюсь, рукав по-прежнему на яхте, и я захвата не отключала. Например, да даже в той книге, которую я только что читала. Действие происходит во времена колонизации, когда лагерь колонистов находился еще у первого материка. То есть здесь, на Центральном, ничего не было. Зачем они сюда плыли? Материк, насколько нам известно из истории, начали осваивать быстро, почти сразу возвели стену, сделали закрытой территорией. В книге ничего этого нет. Просто какое-то поселение. Художественный нюанс, предполагаю. Возможно, соглашается. А от кого закрывались? От потенциальных внешних угроз, сообщает уверенно. Ой, на некоторых планетах угроз было побольше, а никаких стен скоропостижно не возводили. Если кто и знает правду, то, наверное, обитатели купола. А что еще? На обратном пути они находят прекрасного юношу. И знаете где? В море. На Тарине, конечно, моря теплые, но сколько времени можно провести в воде без ничего? Подводных лодок тогда, наверное, еще не было, предполагаю. Возможно, что-то и было завезено, но в единичных экземплярах. А сейчас, интересно, они здесь везде плавают? Рискую спросить. Естественно, пожимает плечами. Они полностью контролируют все подводное пространство планеты. Появись здесь посторонний корабль, вы удивились бы количеству встречающих его судов. Но в те времена их еще не было. Однако парень каким-то образом попал на середину моря, возвращаясь к разговору. Да еще и после укуса Далгнера. «Далгнера?» — вскидываюсь. Вот черт, я как-то внимания не обратила в потоке информации. Все собиралась проверить, что за название. Ладно, в конторе без меня должны были сообразить. «Ну да», — отвечает с недоумением, как о чем-то само собой разумеющемся. В их честь и назван остров. В конце концов, именно они доставили нам больше всего неприятностей. Ну и помогли женщинам взять власть в свои руки. Улыбается. Интересно, имеет ли смысл штудировать всю художественную литературу? Нужно будет нашим передать, пусть сами решают. Как так получилось? Любопытствую. Почему не восстановили равновесие? Я видела, в первые поколения рожали больше девочек. «Равновесие?» — фыркает. «Это власть жестоких циничных подонков, получающих удовольствие от войн и насилия, считающих женщин бесплатным постельным приложением и заодно прислугой, поскольку им так удобнее?» «Нет, милых и нежных созданий вроде Оленки и Амиры. Ну, у них была возможность сделать настоящее равновесие. Говорю осторожно, без перевеса какого-либо пола. Разве то, что есть сейчас, намного лучше? Только постельными приложениями являются мужчины. «Вы не правы», — отвечает резко. «Именно женщины подняли Тарин, сделали его таким, какой он есть. Мы добились чистоты планеты, экологии, мы заботимся о ней. Мы обладаем силой, с которой считаются даже в Альянсе. Не приструни бы мы мужчин, Тарин давно разбился бы на государства, дерущиеся между собой за всякую ерунду. Был бы загаженным, закуренным, загазованным, подверженным политическим сварам, постоянным противостояниям, борьбе кошельков. Карнель хорош и полезен в единичном экземпляре, но множество таких, как он, — это конец для мира и спокойствия». Ой, кто-то распалился. Кажется, я ступила на скользкую стезю. С идеологически обработанными людьми спорить бесполезно. Улыбаюсь. «Да». Мне не доводилось видеть ни одной планеты, которой управляют мужчины, похожие хотя бы приблизительно на Тарин. А что? Чистая правда. Даже детектор лжи не придрался бы. Мы уже возле каюты, концентрируя на всякий случай внимание, приподнимаю руку с десшокером. Двери открывает раб. Следил, что ли? Или она как-то незаметно сигнал подала? Тот самый, на которого я жучка вешала. Но микросетевик никакого контакта не пеленгует. «Значит, жучка здесь нет. Райтер, давай разбирайся поскорее с микросетевиком, а то прошляпим что-нибудь важное». Опускается на колени, всячески приветствует свою госпожу. Целует руки, целует ноги, переодевает обувь на домашнюю. Конечно, положение вещей, столь тешащее самолюбие, очень хочется оправдать. Антер. Ощущаю себя истуканом по сравнению с этим услужливым качком. Болтливая феминистка скользит по мне взглядом, словно ожидая, что стану повторять за ее рабом. Стану, конечно, если понадобится, никуда не денусь. Но так не хочется, от одной мысли тошно. «Можно я не буду снимать?» Тали чуть приподнимает ногу, указывая на туфли, шагает в длинный мех ковра песочного цвета, не давая ни мезе опомниться. Остаюсь стоять возле двери. Не ходить же за тобой хвостом в самом деле. Ненавижу это рабское положение. Как же от него избавиться? На этой восхваляемой садистками планете даже в голову ничего не приходит. «Так что вы хотели показать?» — интересуется Тали. По-моему, мадам просто с удивлением обнаружила на корабле интеллектуального собеседника. Но нет, улыбается. Хотя покушением Талиных туфель на ковер определенно осталась недовольна. Снова приобретает напускную небрежную прохладность. «Идемте», — приглашает, бросает на меня взгляд. «А ваш раб что, совсем манерам не обучен? Или вы ему просто попустительствуете?» «У моего раба приказ в незнакомой обстановке исполнять обязанности телохранителя. Спасибо, Талли, хоть буду знать, как себя вести». Двигаюсь следом, свои самозастегивающиеся ботинки приходится оставить у двери. «Обижаете». «Нет-нет, вы тут ни при чем. Когда ты так искренне улыбаешься какой-то аристократине с опломбом, сразу же накатывает прежний страх, что тебе просто доставляет удовольствие крутить окружающими, мнящими себя столь умными и прозорливыми, а заодно и забывшим об осторожности рабом». Просто мне так спокойнее. «Разве у него есть статус?» Смотрит с сомнением. «Нет, и не будет. Это часть терапии. Ощущение прикрытой спины, понимаете?» «Ну, как скажете», — оглядывает меня оценивающе. «Думаю, он неплохо справился бы. Видно, что владеет телом. Такого рисовать — одно удовольствие». Немеза вдруг останавливается, приподнимает руку, проводит в воздухе в мою сторону, словно нащупывает какие-то невидимые линии. «Рисовать?» — спрашивает Тали. «А что вы думали?» — усмехается довольная Немеза. «Для чего я вас, по-вашему, позвала?» «Честно говоря, я была заинтригована», — улыбается Тали. «Наконец-то входим в смежное помещение, загорается свет». Оно все заставлено рамами в специальных мягких чехлах. «Люблю искусство во всех его проявлениях», — сообщает аристократка. Признаться, несколько неожиданно. Хотя знаю же, что искусство у них тут неплохо развито, даже талантливые рабы отбираются. Да вон хотя бы те же музыканты у Ажалии. «Я содержу школу для способных рабов», — добавляет, словно отвечая на мои мысли. «Вот везу выставку. На играх обычно много людей. Собираем неплохие деньги. Всегда хоть что-нибудь продаем, а иногда и достаточно много». «А не поздно ли едете?» — высказывает сомнение Талли. «До официального открытия турнира все равно нельзя ничего своего открывать. Будем работать только со второго дня. Все успеем. Нет смысла ехать раньше. Помещение к прибытию приведут в порядок». «Может, и я у вас что-нибудь куплю? Но уже дома, наверное». «Пожалуйста, заходите. Хоть на заказ сделаем». Бросает на меня взгляд. Да уж, Талли больше любоваться нечем, только моим изображением. Молчу. А вы обучаете любых рабов? Талантливых. Собираю везде, где могу. Мне казалось, творчество — это привилегия аристократов. Талли медленно движется вдоль стен, где оставлен небольшой проход, разглядывает висящие картины, не теряя нити разговора. «Вы ошибаетесь. Тем, кто не обременен никакими обязанностями перед державой, гораздо проще отпустить свою творческую фантазию. А в остальном все зависит от личных качеств». «Вы же нас за людей не считаете. Какие там личные качества? Все-таки Тарин — очень странное место». «А вы обременены?» «Как я люблю такие лукавые улыбки Талли». «Все аристократы в той или иной степени участвуют в руководстве планетой. Не знаю, допустят ли когда-нибудь к нему вас, но если останетесь здесь, обзаведетесь семьей, то ваших детей вполне возможно». «Надеюсь, ты не будешь обзаводиться тут семьей, Талли». Демон, от этой фразы прямо руки опускаются. «Не тут, так в другом месте. Рано или поздно выйдешь замуж. Хотя бы предупреди заранее. Дай мне время смириться или попытаться». Да что попытаться? Заставляю себя не думать об этом. Мысли о Талии и так доводят до безумия. А когда начинаю представлять ее с кем-нибудь, в голову и вовсе приходят всякие безрассудства. Не самого разумного содержания. Я пока не задумывалась о замужестве. Мне бы реабилитацию окончить, да от мужчин перестать шарахаться. «Между прочим, искусство в этом — прекрасный помощник. И раба в вашей ситуации следовало бы завести не постельного, а какого-нибудь другого. Поэта, музыканта, художника. Могу подобрать, если желаете». «А если я Антара захочу обучить?» — интересуется Талли. «Пожалуйста, приводите, протестируем», — соглашается Немеза. «Не надо, Талли, ну какой из меня художник? Разве что время занять, да и ходить никуда не хочется на этом грёбаном Тарине». «Это я так, теоретически», — улыбается Талли. «Хорошо хоть теоретически. Присматриваюсь. Честно говоря, странные картины. Никогда таких не видел. За стеклом словно разноцветные жидкости, но они почему-то не смешиваются, как будто чем-то огорожены, полем каким-нибудь или тонкими незаметными перепонками». «А что за техника?» — интересуется Талли. «Наша, исконно таринская», — с почти нескрываемой гордостью отвечает интеллектуалка-меценатка. «Андиф». «Отсутствие диффузии, что ли? Что-то мне это напоминает. Этот принцип несмешения». «Да, собственно, все напоминает. Такое впечатление, будто весь Тарин на этом принципе держится. Аристократический слой не смешивается с людьми на других материках. Главы тоже сами по себе. И да, виртуальная сеть. Неужели какой-то физический закон вывели? Где бы учебником по физике разжиться? Если я в нем что-нибудь вспомню и пойму. Может, имеет смысл поучиться рисовать? Узнать, что там к чему?» Почти идиллию прерывает звонок Оленки. «На эту дрянь еще идти смотреть, а то и участвовать. Телохранитель, демон подери, без статуса. Талли с воодушевлением рассказывает, какая у Морала интересная мама, да сколько она всего знает, чем утомляет Оленьку неимоверно. Но, вопреки загоревшейся было надежде, обещает прийти. Корнелева дочка решила не мелочиться, зону невесомости для развлечения приспособить. Не представляю, что это будет, да и представлять не хочу. Я-то уже понадеялся, что Талли теперь постоянно будет у меня на руках сидеть. «Приятно было услышать столь высокую оценку из ваших уст, госпожа Ямалита», — улыбается Немеза, когда Талли выключает коммуникатор. «Честно говоря, вы меня тоже приятно удивили. Морала обмолвилась, что вы занимаетесь беглыми рабами». «Я?» — изумляется Немеза. Талли смотрит на нее с некоторым недоумением. «Мол, что эта дочка про вас наболтала?» «Ну...» «У какого-то из ваших мужей раб сбежал, и вы разбирались», — поясняет. «Ах, это... Ну а кто же еще будет разбираться? Мужчины же сами ни на что не способны». «А ну-ка, что там с беглыми? Спроси еще что-нибудь, Талли». Словно слышит, спрашивает. «Неужели он действительно думал убежать старина?» «Мужчины», — сообщает Немеза презрительно. «Что с них возьмешь?» «Но вы-то уж, конечно, не позволили свершиться непоправимому». «Конечно», — заявляет гордо. «Я периодически заезжаю узнать, как он там. А то, знаете, все-таки ответственность. Он неплохой человек, искусство ценит. Если бы не эта слабость к рабам. Ну, рабыни еще понятно, но однополые отношения — это что-то до такой степени противоестественное. Держать такое в своем доме я не стала. Когда узнала, так и развелась с ним. Но все равно алименты выплачиваю. А у меня с Амирой были самые естественные, можно подумать». Тамалия. Да уж, во всем цивилизованном мире алименты выплачивают мужья женам, а не наоборот. А тут так все непривычно. «В общем, заехала я, а то он в последнее время как-то странно разговаривал, а у него слабость есть, напивается до беглых рабов в глазах». «Это как?» Удивляюсь, потихоньку пробираюсь меж рамами обратно ко входу. «Это я так», — улыбается. «В общем, когда приехала, обнаружила, что его раб, Ирвин, сбежал. Пока ловили... Одно, второе, третье. Время прошло». «Поймали?» — спрашиваю, уже зная ответ. Стараюсь не вздохнуть. Вот почему Николас не дождался. Это Мегера не вовремя приехала. «Конечно», — заявляет гордо. «Ни один раб на Тарине далеко не сбежит. Чем они только думают, не пойму». «Ваш муж был, наверное, благодарен». «Да где уж, все они... неблагодарные... самцы». «Почему нет?» — интересуюсь. «А кто его разберет? Пока я занималась ловлей, он напился да так, что не помнит, где был и что делал». «Но рабы-то должны помнить», — пожимая плечами. «В основном за этим Ирвин следил, а в его отсутствие как-то не оказалось того, на кого легла обязанность». «Ну, не оказалось, ладно. Но должны же они были его хотя бы видеть. Молчу, чтобы не выдать заинтересованности. Но эта разговорчивая леди сама продолжает». «Они умудрились его прозевать. Он ушел из дома, прошелся по кабачкам и где-то провел 2 дня. Нашелся в озерном парке. Полиция подобрала. Ничего не помнит. Вот как нужно набраться, чтобы не помнить?» Возмущается. Поддакиваю. «Но что-то мне очень, очень в этой истории не нравится. И полиция особенно. Тут на Тарине человек, валяющийся в парке без чувств, едва ли проваляется более 2 часов, не то что 2 дней. И еще какая-то ассоциация. Не могу ее поймать. Похоже, муженьку твоему память слегка подправили. Значит, он что-то знал или о чем-то мог догадаться. Не получается изловить мысль, нужно будет потом обдумать подробнее. С Антером, что ли, посоветоваться? Но это не раньше, чем дома. Хотя... ладно, там видно будет». Антер. Тали возвращается к нам. «Может, выпьете чего-нибудь?» Любительница искусства чуть разводит руки аристократическим жестом. «Терпеть не могу этих ужимок. Благодарю, но я как раз недавно ужинала». Аристократка приподнимает бровь, окидывает Тали оценивающим взглядом. «Ну да, о вашем возрасте о диетах думать пока рановато». Тали улыбается, чуть пожимает плечами. «Выходим в гостиную, совсем ночь уже. В иллюминатор виден нос нашей яхты с сигнальным огнем. Она так и плывет рядом с кораблем, освещаемая его иллюминацией. Идем туда, а?» «Вы подумайте над моими словами», — назидательно произносит Немеза. «Искусство исцеляет любые душевные раны. Попробуйте терапию музыкой». «Обязательно», — соглашается Талли. «Кстати», — бросает взгляд в иллюминатор, «у вас судно хорошее, Браги — покровитель искусства. Прекрасный был человек». «Человек?» — сомневается Ямалита. «Все древнеземные боги имели человеческие прототипы». Снова этот наставительный тон. По-моему, Тали не слишком верит, но не спорит. На какое-то время наступает тишина. Хозяйка каюты, похоже, готова усадить гостю в кресло, но Тали определенно нацелена прощаться. «Пойду я, наверное», — произносит с легким смущением. «Зачем тебе туда? Давай лучше здесь побудем». Впрочем, зная Оленку, можно не сомневаться, что вся презентация заявится сюда. «Спасибо за интересный вечер». «Для чего вам туда идти?» — недоумевает и Немеза. «Я обещала», — пожимает плечами Тали. «Оленка обидится». «Это Оленка. Будто своей головы ни у кого нет. Все на нее только оглядываются. Даже наказание раба может стать искусством, а не банальным развлечением». Изрекает глубокомысленно. «Нашла себе искусство. Интеллигентка». «Но молодежь когда еще до этого дойдет? В зоне невесомости это будет... Даже не представляю, что...» Улыбается Тали. «Лучше и не представляй. Молчу, готовлюсь». «В невесомости?» С легким налетом презрения фыркает Немеза. «Вздор. И ничего больше. Но вы-то умная девушка. Если честно, ужасно боюсь невесомости. Но я здесь, чтобы бороться со своими страхами». «Боитесь?» — изумляется Немеза. «Признаться, я тоже удивлен. Как можно бояться невесомости? Одна из любимых детских забав всех планет и миров. Не ожидал. В море среди подводных лодок она купаться не боится, а в зону невесомости боится? Всякое, конечно, бывает. У каждого свои фобии». Тали подходит к ковру, смотрит на длинный ворс с сомнением, бросает взгляд на меня. «Подхватываю на руки. Лучше я тебя понесу, чем твои туфли. Сочту за приказ. Ты же не рассердишься, правда?» Не сердится, наоборот, обхватывает шею, в изгибе губ таится улыбка, доставляю к двери. «А вот опускать тебя нельзя без разрешения, и не собираюсь. Надеваю ботинки, застежки сами закрываются. Помню, не поверил, когда Тали их заказала. 6 лет ничего подобного не носил». «Ставь уж!» Улыбается. «Вроде бы прохладно, а в глазах теплые огоньки. Как прикажете, госпожа». «Ставлю». Немеза все это разглядывает, подняв тонкую бровь. «Твой раб тоже твои пожелания наизусть знает и без приказа исполняет. Нечего на меня так таращиться». «Прощаются, выходим». Хочу спросить, действительно ли она боится невесомости, но спохватываюсь. Тут же все просматривается. Молчу.